Глава 45. Артур. Если во мне были зачатки взвешенности, то просыпаются они именно сейчас, когда со своего места наблюдаю, как Яна закрывает ноутбук и быстро кладет его в шопер. Сумка висела на спинке стула, и прежде чем с ней справиться, она ее роняет. Каждое ее движение — запредельные децибелы, которые и велят мне слиться со своей взвешенностью в грёбаных страстных объятиях. Яна хватает со стола телефон, вскакивает, скрипя по полу стулом, вешает шопер на плечо и забирает стакан. Втянув носом в воздух, слышу голос Саши и не реагирую. Резкими шагами Яна приканчивает разделяющие нас 5 метров. Когда снова ловлю взгляд, понимаю, что степень синхронизации наших эмоций все время сильно недооценивала. Если бы она смотрела мне в глаза почаще, я, возможно, понял бы это быстрее. Но она всегда от меня пряталась. Всегда, твою мать! Это делает нас противоположностями, потому что свои эмоции я вообще скрывать не привык. Не привык с людьми осторожничать. Именно это никогда не позволило бы мне пойти по семейной дорожке и стать адвокатом. Истина, с которой батя в конце концов смирился, но пообещал, что жизнь еще научит меня дипломатии. Я прикрываю глаза, когда мне на башку выливают апельсиновый фреш вперемешку со льдом. Жижа стекает с подбородка на футболку. Облизнув губы, опять смотрю на Яну, и выражение холодной отчужденности на ее лице снова лупит под дых. «Это за мой счет», — произносит она отрывисто. «Сдачи не надо». Бросив взгляд на мою компанию, добавляет: «Лучше бы я никогда тебя не встречала». Развернувшись на пятках, быстро идет к выходу. Меня пинком выбивает из раскачки, в которой находился последние 3 дня. Все предохранители слетают разом. Вскочив со стула, выдергиваю из держателя стопку салфеток. На лице Саши обескураженность, большие глаза и круглый от удивления рот. «Это кто?» — спрашивает она. Мазнув по лицу салфетками, отвечаю: «Моя девушка. Не могу тебя отвезти, извини. Возьми такси». Быстро пакую в карман телефон и ключи от машины, трусцой направляясь к выходу, двери которого только что закрылись за Яной. Убираю с дороги какого-то пацана, прорычав: «Дай пройти!» На бешеной скорости сканирую погруженную в сумерки улицу, выйдя из кафе. Сердце молотит по ребрам, разгоняется. Срываюсь с места вслед за мелькающим на тротуаре белым сарафаном в цветочек, который находится достаточно далеко, чтобы понимать. Яна по тротуару почти бежит. Нагоняю ее шагов за 10, собирая носом след от знакомых духов в воздухе. «Яна!» Хватаю ее за запястье и разворачиваю к себе. Картинка полосует по кишкам. Она плачет. Она плачет по-настоящему. И свирепо орёт, толкая меня с неожиданной силой. «Отпусти!» «Яна!» — хриплю я, обнимая ладонями заплаканное лицо. «Это никто!» — произношу нереальную тупость. «Друг семьи, просто знакомая!» Сквозь дерьмо возникшей ситуации ощущаю отчетливый прилив тактильного голода. Я соскучился по ней за эти 3 дня. Это понимание не менее отчетливое. И голод тоже. Лицо, тело, голос. Я соскучился по всему. С новой вспышкой гнева Яна бьет меня по рукам и выкрикивает: «Мне все равно! Встречайся с кем хочешь! Ты болезнь! Я переболею тобой! Забуду!» Эти слова вызывают вспышку агрессии в венах. Бешеное желание стереть сказанное в порошок, в долбанную труху, доказать себе и ей, что этого никогда не будет. Сдавив тонкое плечо, дергаю к себе и накрываю ладонью затылок. Целую. Жестко. Мягкие полные губы под моими дрожат, но потушить собственную злость в секунду не выходит, поэтому давлю языком, заставляя пустить себя в горячий гладкий рот. Яна кусается. Я дергиваю голову, языком пытаясь унять вспышку боли в нижней губе. «Твою мать!» «Отпусти!» Она снова бьется в хватке, которую слегка ослабляю, но для того, чтобы ей вырваться на свободу, этого не хватит. На нас оборачиваются прохожие, а меня вяжет гигантское желание привата. Перехватив руку Яны поудобнее, веду к скверу прямо впереди. Сопротивляться ей ничего не мешает, но она этого не делает. Тем не менее, ее тело деревянное. Чувствую это через свою хватку. Пройдя во вход с пальмами по бокам, наобум выбираю направление. Выложенная камнями дорожка приводит к смотровой площадке. Разжимаю пальцы, и Яна отпрыгивает к парапету. На море за ее спиной лунная дорожка. Ветер приносит снизу запах йода, и я жду, пока он прочистит мне мозги, поставит их на место. Вышагиваю вперед и назад, положив на пояс руки. Яна наблюдает за мной, часто и громко дыша. Колотится. Вижу, как дрожит ее подбородок. В глазах обида и злость. Все то, что я заслужил. «Я все свои слова хочу забрать назад», — говорю я, развернувшись к ней. «Все, что сказал тебе тогда. Я хочу извиниться». Выдохнув, она отворачивается. Я вижу, как по ее щеке катится слеза и как дергается трахея на шее. Запуская руки в волосы, объявляя: «Ты мне нужна! Ты меня бросил!» — выплевывает она, повернув ко мне голову. «Прости, я сделал большую глупость. Я сильно разозлился». Смотрю на нее из-под лобья. «Забудь все, что я сказал». Она мотает головой. «Чуть заметно, едва твою мать заметно, но это символизирует отказ. Я злюсь. Закипаю. Потому что не знаю, как заставить ее делать то, что мне нужно. Давить бесполезно. Она слишком, блин, независимая личность. И слишком любит от меня убегать». Яна снимает с плеча шопер и прижимает к груди. Стирает со щеки слезу и посылает мне полный гнева взгляд. «Ты меня бросил. Сделал больно», — говорит она. «А теперь передумал? Я думала, умру. Я больше никогда так не хочу». «Подыхать!» — выкрикивает она. «Умирать! Я тобой переболею, Яна!» Произношу я предупреждающе. Сбавив обороты, продолжаю. «Я компенсирую все дни, которые испортил. Обещаю». По ее лицу пробегает тень, которая снова делает глаза влажными. «Нет. Встречаться с тобой я больше не хочу», — выдавливает она. Сжимаю зубы, спрашивая: «А чего ты хочешь?» Крылья ее носа вздрагивают. Она прячет взгляд, смотрит себе под ноги. Кусает губы, прежде чем вздернуть подбородок. Поливая меня этой вымораживающей отстраненностью, принимается рыться в сумке. Роется так долго, что я снова кладу руки на бедра, с адским терпением наблюдая. Минуту спустя в меня летит клочок фольги, который ловлю в районе живота и к нему прижимаю, накрыв ладонью. Перевернув руку, бросаю взгляд на лежащий по центру ладони презерватив и, сощурив глаза, перевожу их на Яну.